сутками ранее, 1 января 2019 года. Эмма. Народ постепенно расходился. Самира сказала, что надо проверить, как там Прайя, Кейти ушла к себе за свитером. Холод и вправду заметно усилился. «Чёрт!» — сказал Бо. «Беспокоюсь за Миранду. Наверняка отключилась, велела оставить её одну. Но, если честно, тревожно за неё». «Оставь её!» — ответил Ник. «Наверняка уснула?» «Не знаю, она была совсем плохая». «Я схожу!» — вызвалась я. В охотничьем доме было темно и совершенно тихо, и я даже решила, что Миранды тут нет. Но затем до меня донеслись голоса. Я собралась окликнуть, но не решилась. В тёмной гостиной царила такая интимная обстановка, что мне не захотелось её нарушать. Один голос низкий, хриплый, почти шёпот, другой пьяный, воинственный. «Значит так, я должна была сказать правду. Мы же играли в правду или вызов. Нет, не должна была. Сама знаешь, ты хотела задеть меня». Злой и резкий смех. «Хочешь верь, хочешь нет, Джайлз, о тебе я даже не думала». «Отлично, так и есть. Обо мне ты не думала и не думаешь. А что насчет Джулиана?» «О, он не будет этим заморачиваться. Я сказала, что однажды переспала с Кейти, чтобы возбудить его. Так что у него есть своя маленькая фантазия на наш счет, распутные школьницы. Остынь, он никогда не догадается, что это был ты, Джайлз». «Если ты не заметила, там было не так много кандидатов. Не надо быть гением. Самира знает, что мы были в группе у одного репетитора». «Ой, да хрен ли, чего ты так нервничаешь? Это было миллион лет назад?» «Да, только ты вспомнила об этом ради какой-то идиотской игры. Если Самира узнает про нас, пусть даже это давняя история, будет очень-очень плохо. На нее и так столько навалилось после рождения Прайи, ты многого не знаешь. И она всегда подозревала насчет тебя, считала, что я без ума от тебя. Но, разумеется, это чушь. Неужели? Правда, Джайлз? А как же та вечеринка? Господи, та вечеринка, ну да. И не смотри на меня так. Мы тогда здорово перепили, вот и все. Думаю, нам всем пора спать. Я знаю, что ты ничего не расскажешь ей. Просто я на секунду испугался, когда мы затеяли эту глупую игру. Ничего обещать не могу. Маленькая проверка бывает полезна для брака. Все взбодрятся. А ты покажешь себя с новой стороны, что ты не такой, мать твою, идеальный, каким себя считаешь. Ради бога, Миранда! Это было уже почти шипение. Знаешь что? Однажды ты зайдешь слишком далеко. Внезапно раздался какой-то утробный рык, низкий, животный. «О, Господи!» — громко сказал Джайлз. Я осторожно шагнула вперед. Стоя на четвереньках, Миранда блевала. Джайлз безучастно смотрел на нее. Сейчас он совсем не походил на того мужчину, которого я знала, нежного мужа и отца, врача, спасающего жизни людей. Я ждала, что он присядет рядом с Мирандой, уберет назад ее волосы. Но сегодня я узнала его совершенно с другой стороны. Внезапно он резко развернулся. Я не успела отступить в тень, и наши глаза встретились.